Друзья, всем привет! Сегодня у меня новый ролик. Появилась, скажем так, аудиозапись разговора мошенника с подписчицей моей. В общем, девушка подала объявление о том, что потеряла свою сумочку. И это правда, она на самом деле потеряла сумочку, в ней был кошелек, часы дорогие. В общем, подала на объявление на сайт бюро находок по городу Москва. Сейчас я вам покажу это объявление. В общем, через час ей позвонили, сказали, что сумка найдена, и если хотите забрать, то подъезжайте туда-то, туда-то, мы вам ее подвезем. В общем, сейчас прослушаем аудиозапись, но перед этим хочу сказать еще, есть одна интрига по поводу этого ролика, обязательно его досмотрите до конца, потому что на самом деле то, что произошло в тот момент, когда я прослушивал предоставленные аудиозаписи, это было очень интересно и весьма, скажем так, неожиданно. Ну а перед началом аудиозаписи хотел бы вам порекомендовать автошколу «Престиж», которая находится в городе Воронеже по двум адресам. Одна школа находится на левом берегу, вторая в центре города. В общем, номер телефончика вы видите на экране. В школе очень хорошие преподаватели, очень хорошие инструктора. В общем, обращайтесь, кому нужны права. Ссылочку на автошколу оставлю в описании к ролику. Алло. Алло, здрасте. Здрасте. Виталик, меня зовут. Скажите, пожалуйста, Олеся, я как могу услышать? Это я. Здравствуйте, добрый день. Олеся, скажите мне, пожалуйста, часы какие были? Сумочки. Ну, вы их нашли? Мы перекупщики, Олеся. Перекупщики? Майкл Корс. Что? Майкл Корс. Майкл Корс. Так, забирать вы это все дело будете, нет? Там еще и кошелек должен был быть в сумке. Олеся, денежек тут нету, тут карточки, там такое. Алло. Угу, я поняла. Ну, а кошелек там же у вас, да? Ну, кошелек, конечно, тут. Потому что у нас как бы договоренность с определенными ребятами, нам приносят все, кроме денег. Девочки у нас потом мониторят сайты, все, находим владельцев, возвращаем. Я поняла. Скажите, вообще сумка-то при вас или без сумки вам отдали? Что? Сумка, там, ну, как бы у меня в сумке был кошелек и часы, ну, еще документы. Но документы особо не важны, потому что у меня есть копии. Скажите, сумку-то нашли? Нет, документов у нас, к сожалению, нету. Ну, понятно. Ладно, хотя бы кошелек с часами нашли. Где забрать да можно? Я вам и сумку отдам. А, все-таки сумка была, слава богу, сумка была. Ну, конечно. Хорошо. Сумочка хорошая. Дорогая, любите хорошие вещи, да? Ну, вообще, да, чисто брендовые. Я разбираюсь тоже чуть-чуть, у меня уже не было просто такая. Так, ладно, суть не в том. Давайте по денежкам определяться. Говорите, куда ехать, я приеду, привезу, отдам. Я на Минской живу. Да мне хоть на Варшавском шоссе, без разницы. Вы мне скажите по деньгам, сколько вы мне дадите, и все, и куда ехать. Ну, а сколько бы вы хотели? Смотрите, как бы мы за это все дело отдали 8,5 тысяч. Вот, поэтому... Маловато отдали, у меня кошелек только... Ну, потом... Да я знаю, что это такое. Ну, просто, знаете, оно когда наркоманы, тогда наркоманы. Поэтому, как бы, у каждого своя работа. Он откуда знает, где на Черкизовском куплено это все. Я просто вам звоню, поэтому, как бы, уточните. Если да, да, нет, нет, я вам просто говорю, как есть. Ну, все-таки... Работаем не первый день, поэтому как бы люди знают нас, понимаете, не первый раз возвращаем. Поэтому по денежкам давайте определяться. Конечно, 30 тысяч мне не надо, это понятно. Поэтому давайте... Ну, я вам поэтому спасибо. Я поэтому вам и говорю, давайте по деньгам определяться, так, чтобы вам было не наклонно, и мы были без обид. Ну, я вас слушаю. Когда я вам скажу сумму, это уже будет вымогательство. Когда вы мне скажете, это будет вознаграждение. Я могу 5, у меня есть 5. Ну, господи, ну мы 8,5 только сами за это все отдали. Ну, давайте тогда 8,5 и отдам вам. А я с Министерства добрых дел, да? край 10. Больше не могу. Вообще никак. Нет, больше вообще никак. 10-12 никак не получится. Нет, 10. Тогда без часов, да? Ну как без часов? Нет. Ну как тогда 10? Давайте, Олесь, на 12 остановимся, чтобы было как бы и вам, и нам. Ну, это мне нужно тогда занимать 2000. 2000, что такое 2000 сейчас? Ну, когда у тебя еще и маленький ребенок, то 2000 это тоже. Ой, господи, ну что ж вы начинаете прямо? Ну, вот зачем вы прямо мне сейчас? Ладно, 12, так и 3 часами мне дороже. Так, значит, тогда давайте по порядку. Объясняю вам сейчас, как это все у нас происходит. Вы мне говорите, куда мне ехать. Значит, смотрите, наличные мы не берем, оплачивать будете при мне в моем присутствии. То есть я приеду, отдам, все посмотрите, проверите, все целое, невредимое, работает при мне. Нажимаете кнопочку «Оплатить» и пишите в обязательном только порядке расписку о том, что получили, претензии не имеете, вознаграждение такое-то, такое-то, такому-то, такому-то. В любом салоне сотовой связи. Чтобы это под камерами, чтобы, ну, понимаете, да, с вами, а то, господи, я не скажу. А как вы хотели? Что, что ее в лиху вас отняли или украли с машины, я же не знаю. Хорошо, ладно, с расписками, так с расписками. А будь паспортные данные, я туда, наверное, не буду свои носить, да? Ну, я думаю, не нужно. Ну, с ним в ломбарде. Прошу прощения. А куда мне ехать, говорите? Евросеть, Билайн, там что-то у вас рядом. А вам что конкретно нужно? Сбербанк, получается? Смотрите, объясню, как это... Без разницы. Смотрите, вы когда денежные средства оплачиваете на телефон, вы что делаете на терминале? Вы выбираете оператора, вводите номер телефона, правильно? У вас высвечивается, ставьте купюры в купюроприемник. Вы деньги вставляете, у вас на терминале... Потому что я живу, у меня прям внизу в доме Сбербанк. А, нет, смотрите, Олесенька, там ситуация следующая. Там Сбербанк системное обеспечение программное обновилось, и там какие-то банкоматы показывают комиссию, какие-то не показывают, понимаете? Ага. То есть я не буду знать, делаете вы это или нет. А когда вы делаете через терминал оплаты услуг связную и Евросети, там, ну, в любом салоне сотовой связи, вы когда деньги вставляете, прежде чем оплатить, у вас высвечивается на экране комиссия. Сумма зачисления с учетом комиссии. Вот вы мне эту комиссию называете, все. Я знаю комиссию с 1000, естественно, до 15 000, ну, с любой суммы, сами понимаете, да. Вы мне комиссию эту называете, все, назвали правильно, все. Я зашел, отдал вещи, посмотрели, проверили, нажали кнопочку «Оплатить». Мне дали квитанцию об оплате и написали расписку. Поэтому говорите, куда ехать. Минская, 2Б. Так, я же домой к вам не поеду. А куда? Салон сотовой связи ближайший. Скажите мне, какой у вас. Я не знаю, где он тут. Я через Сбербанк онлайн себе пополняю. Либо... Я не знаю, понятно. Это надо посмотреть в интернете тогда, где он там. Ну, давайте, Олесь, смотрите, говорите мне адрес, и чтобы я в навигаторе бил, и я передумаю, ну, в вашу сторону сейчас уже уезжаю, минут 15 я буду. Хорошо. У вас, не больше. Хорошо, давайте, понимаю. Смотрите и звоните мне. Давайте. Все, давайте, до встречи. Да, я слушаю вас. Ну, смотрите, я посмотрела на этой, на улице Астужева, 22. Я возьму, вот с этой стороны объедь его возьми. Это не вам, прошу прощения. Да вот так, объедь его. Да. Что еще раз говорите? На улице Астужева, 22. Остажево 22 запиши. Так, а что там за салон? Ну, там получается этот связной, там просто рядом автобусная остановка. Он прям на автобусной остановке. А, все, я понял, да, я понял такой. Так, через сколько там будете? Где-то, наверное, через, ну, мне нужно собраться туда-сюда, ну, где-то минут 40. Так, вы в чем будете одеты, скажите мне, пожалуйста? Я буду в красном пальто. Ой, господи, да что ж такое? Я могу влюбиться даже. Вот уже по образу могу влюбиться. общем, через... Люблю просто красное и черное. Я буду там раньше. Там буду минут через 30. А, ну замечательно. Хорошо. Да, давайте, подойдете, меня наберете. Я вас тогда сориентирую, как что. Угу, хорошо, ладно. Давайте. Все, да. Давайте, все, давайте, до встречи. Угу. Алло, Лесь. А, смотрите, 5000-ный купюры терминал не принимает. Как так? А у меня 2 5000-ные, получается, и 2 из лавдок, 2000-ная. Надо разменять. Я вам, извините, сразу не сказал. Забыл. Ну, да? Новый федеральный закон. Вы, получается, зайдете со мной, естественно, я при вас буду все смотрите. Это делать, но там разменяем тогда. Нет, я подъеду, я рядышком буду стоять. Вы мне назовете комиссию. Как рядом? Смотрите, вы мне покажете сначала мою сумку, мои часы, мой кошелек. Если это мое, я иду тогда с вами, оплачиваю все это дело, пишу вам расписку. Нет. И тогда все дают. Нет. Нет, я же вам сказал, мне заранее ничего платить не надо. Объясняю еще раз, давайте, как это все происходит. Вы когда оплачиваете номер телефона. Вы на терминале выбираете оператора, вводите номер телефона. Это я вот вам по шагам рассказываю. У вас высвечивается, ставьте купюры в купюроприемник. Вы деньги вставляете. У вас на терминале в правом верхнем углу высвечивается комиссия. Сумма к зачислению с учетом комиссии. Высвечиваются кнопки «Оплатить». Либо «Отмена», «Вернуться назад», «Главное меню». Вот оплачивать ничего не надо. Называете мне комиссию. Я знаю до копейки, какая комиссия. Все, назвали комиссию, 20 секунд, я зашел вам, отдал. Убедились, посмотрели, все целое, невредимое. Все, нажали кнопочку «Оплатить», мне отдали квитанцию, написали расписку. А, ну, я хорошо, ладно, я поняла. Ничего, заранее ничего, не, я вам, то есть, я вам не скажу. Сначала мне киньте деньги, оплатите, возьмите чек, и давайте я сейчас приеду там. Я, Вася Пупкин, приеду там. Нет. Все, мне просто, смотрите, вы мне просто, если вы это не делаете, вы мне не сможете назвать комиссию, понимаете? Так, а если, а если вы мне... Да по 1000 рублей, 5000-ный просто не принимаю терминал. А, все, я поняла. Ну да. Ладно. Так, кофе вам купить, нет? Нет, я кофе. Все, хорошо, через сколько будете? Тогда буду выходить. Вот видите, у меня ребенок бегает, тут за мной орет, мы собираемся. Через сколько будете выходить? Через 40 минут я уже буду там. О, господи, да что ж так долго-то? Ну, и вы как-то так и внезапно сегодня позвонили, мне как бы не звонили, наверное, дней. Я делал все в том, что вам звонил еще вчера. Я вчера до вас просто не дозвонился. А, ну, у меня, видите, ребенок периодически телефон выключает, поэтому до меня... А, ты умничка. Вот. Все правильно, чтобы маму не беспокоили лишний раз. Ну, да. Вот. Поэтому вот бегаем здесь, собираемся. Сейчас соберемся, я тогда вам наберу. Да, Лесь, мне как бы, вы меня извините, конечно. Вы мне просто скажите, минут 30 у меня есть, потому что я поеду тогда еще человеку отдам барсетку. А, да, конечно, есть. А то, что мы стоим, ждем вас. Вы же мне сказали через 40 минут. Вот мы уже приехали, я же вам позвонил. А-а-а. Ну, конечно. Хорошо, я поняла. Все, давайте тогда, поехали на Комсомольский. Все, давайте, я тогда... Ну, давайте, все. Я вам минут через 25 тогда наберу, как вернемся. Хорошо, все, давайте, хорошо, до встречи. Да, барышня, слушаю так, вас. Ну все, стою, короче, на остановке. Что теперь, где вы? Так, все, подождите, поехали. Кофе мы пьем, я же вам звонил. Все, давайте сейчас буквально 2 минутки. Давай вот так вот разворачивайся, с этой стороны заедем. Все, подходите к Связному, давайте. Так, я возле Связного стою на остановке. А, все, давайте, сейчас я подъеду, рядышком я не встану, вас наберу. Давайте, давайте. Разменяли, Олег, денежки? Да, все, разменяла. Слава Богу. Все, давайте, хорошо, ну, сейчас. Давайте. Сейчас перезвоню. Так, алло. Алло. Так, все, Олесь, трубочку не ложите, пойдемте вам внутрь, заходите. А вы где? Я в машинке сижу. Только смотрите, Лиз, без меня ничего, ни в коем случае вот это оплатить не надо, наша мать. Хорошо, чтобы не получилось так. Я приду, вы мне скажете, я нажала оплатить, там я оплатила, мне квитанцию не выдала, там, ну, и говорю, что вы так делаете. Ну, знаете, случаи разные в моей истории бывали. Так, да, все, к терминалу подходите, только не оплачивайте. Алло. Все, к терминалу подходите. Только кнопочку оплатить не нажимайте ни в коем случае. Так, я поняла. По номеру телефона или как? Да, нет, мобильная связь. Просто мобильная связь. Угу. Билайн. 906. 427. 86. 37. 37. Все, далее, вперед, продолжим. Угу. Вот сейчас у вас высветится определение номера для оператора, и высветится, кстати, купюры в купюроприемник. Несите сумму для оплаты. Так, ты вставляю, да? Да, все, вставляйте, да. У вас высветится там оплатить, вот эту кнопку. Ну, не да, вот оплатить. 1,5% тут. Ну, вот вы мне общую 15, сумму 15, скажите, 15. Я знаю, сколько там будет комиссия. Я же вам не просто это говорю. То, что, как бы, сумма, которую я ввела, это 1000 рублей. Что? Сумму я ввела 1000 рублей. Нет, вы... Нет, господи, вы на чем оплачиваете? Нам не банкомат нужен, нам нужен терминал, Олесь. На терминале я ввела, получается, 1000 рублей, как бы, заткнула. У меня тут, получается, 1,5% вышло. Вот, и все правильно, да. Вот вставляйте и говорите мне общую сумму комиссии. А, общую сумму. Конечно. Да, там будет... Нет, вставляйте и говорите мне полностью, какая комиссия. Подождите, вы меня запутали. У меня тут высветилось то, что 1,5%... Сейчас, вот сейчас сколько вставили? 1000. Вот, вставляйте остальные, и у вас высветится полная сумма комиссии. И говорите мне, какая сумма. Комиссия вышла 10 рублей. Да я знаю, сколько. Там у вас высветится сумма к зачислению и сумма комиссии. Вот вы мне скажите комиссию полностью. 12 тысяч, какая комиссия будет? С скольки тысяч, простите? С 12. Нет, я 1000 пока что взяла. В смысле? Ну, я пока что, я ж по 1000 разменяла, 1000... Ну, я же говорю, вставляйте и говорите мне, сколько у вас будет общая комиссия. Сейчас. Да только пачкой не суть, а то он не принимает пачкой. Этот дядечка сегодня пачкой засунул, сломал терминал. Ждали там техслужбу, пока приедут. 180 рублей у меня получается комиссия вообще. Сколько? 180 рублей. Нет, там должно быть с копеечкой. Сколько вы вставили? 12 000 я вставила, 1,5% комиссии тут была. Так, кто-нибудь там с операторов есть? С девочек, с мальчиком? Девушка. Дайте, пожалуйста, ей трубочку. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номер телефона, который введен, и сумму к зачислению. Молодой человек, извините, а девушка зачем вам перевод делает сейчас? Что-что? Девушка зачем вам перевод сейчас делает? Она не делает еще ничего, ни в коем Нет, случае она делает ничего. Деньги как бы вставила, а зачем вот она вам перевод сейчас будет делать? Она не будет делать перевод пока. Молодой ничего человек, никто у нас таких разводил, как вы знаете, сколько? Сюда приходит не каждая вторая, вот так вот деньги вставляет, а потом милиция приходит к нам. Не, девушка, у нас с этим очень все строго, поэтому как бы никаких милиций, никаких разводил. Это знаете, когда говорят, киньте деньги, мы вам потом отдадим. Ничего такого у нас нету, нет, девушка. А почему милиции к нам сюда все приходят? Нет, упаси Господь, вы что, мне 42 года, какая милиция, о чем вам? Приходит тут каждый второй, вот так вот деньги вставляет, скажите им номер, скажите им комиссию. Нет, нет, нет, девушка, подскажите, пожалуйста. Никакой не. Так, молодой человек, я ваш номер передам сейчас в милицию, и тогда вы будете с милицией разбираться. Да, это проблемно, девушка, ради бога, у нас все официально, у нас есть офис, все у нас без проблем. Что за компания такая? Что? Да мы не на работу берем, девушка. Вы не на работу берете. За какие вы услуги сейчас вот девушка вам стоит и делает перевод? За возврат, девушка. За возврат чего? Да, украли сумку у нее, кошелек. И часы. Вот. Молодой мы делаем возврат. Это так, девушка, понятно? Моя родственница. Да дай Бог же вам здоровья. Да вместе Бог с вашей родственницей. Я же не против. Так вот людей. Да что вы глупости говорите, да девушка? Да вы глупости говорите. Сидите там на зоне, людей разводите, которые нормальные деньги честным путем получают. Что хоть вы держите как вам не стыдно нам? Так говорить? Это как вам не стыдно вот так вот разводить людей? До свидания. То БАДы продают, то, блядь, машины продают, то телефон, кого? То еще что-то. Да я ничего не продаю, девушка. До свидания, молодой человек. Не смейте больше звонить вообще. Ну, в общем, видели, да, схема стандартная, ничего не меняется, все уже как бы давно известно, как это происходит. Но вопрос один у меня. Первое, это в каком-то ролике, я не помню, в каком разводила, признавался о том, что они девушек и стариков не разводят. Ну вот видите, как получается, что на самом деле это неправда. Все-таки они разводят, им все равно старик, это девушка. Я как бы давно знал, да, я не верил этим словам, но вот наглядное подтверждение тому, да, это запись вот этого телефонного разговора. Но теперь вот об интриге давайте поговорим, о которой я говорил в начале ролика. Не знаю, все смотрели или нет ролик про то, как дедушка впаривал мне БАДы. С Союза Аполлон там прибор впаривал мне. В общем, сейчас я включу отрывок этого видео и внимательно послушайте голос этого дедули. Ну, меня смутило то, что мне не дали гарантии, что у меня жопа не отвиснет после похудения. Я вам даю гарантию, потому что удаление идет жировых клеток, а не мышц. Женщины тоже, знаете, звонят, говорят, Матвей Борисович, вот у меня в объеме стало 90 сантиметров. Если я сейчас похудею, у меня живот не отвиснет. Я говорю, господи, медикаменты приводят к отвисанию живота, и это называется на медицинском уровне фартук, когда живот висит, извините меня, ниже пупка, ну, ниже колена. Это, да, такая проблема есть, но наш препарат, он удаляет жировую клетку, а не мышцы. Он прям на автобусной станции. А, все, я понял, да, я понял какой. Там, через сколько там будете? Где-то, наверное, через, ну, мне нужно собраться туда-сюда, ну, где-то минут 40. Так, вы в чем будете одеты, скажите мне, пожалуйста? Я буду в красном пальто. Ой, господи, да что ж такое, а? Я могу влюбиться даже, вот уже по образу могу влюбиться. Люблю просто красное и черное. Я буду там раньше, там буду минут через 30. Да, давайте, подойдете, меня наберете. Я вас туда сориентирую, как что. Угу, хорошо, ладно, давайте. Все, да. Давайте, все, давайте, до встречи. Угу. Ну и как это понимать? Это же один человек по голосу, вообще один в один. Интонация, произношение, тембр голоса, все одинаковое. Это что получается? Тот ролик, кто не помнит, если я напомню. Первый ролик снимался, я ехал в машине, услышал по радио предложение БАДов вот этих, позвонил, и вот они мне там впаривали. Первый ролик снимался, был разговор с девушкой. Потом, когда она мне не смогла впарить ничего, спустя 3 или 4 дня позвонил вот этот мужчина и начал обрабатывать, представился каким-то там контролем центра обеспечения, какую-то херню, короче, и сказал, и начал впаривать дальше свои препараты. Но это что получается, если мы имеем мошенника, который впаривал сумку, и человека, который продавал мне в БАДы, это как понять, как они связаны? Значит, выходит, что та контора, которая дает рекламу БАДов по радио, они отработали человека, если они не смогли втереть и что-то продать, скажем так, развести, да, по-русски говоря, как и есть на это на самом деле, они сливают эти по ходу номера людям, которые занимаются, ну, скажем так, разводом. И разводом не в какой-то области одной, а сразу все области обхватывают. Потому что подтверждение тому, то, что он сидит на сайте бюро находок и зондирует объявления и названивает, разводит людей. И в то же время ему сливают информацию с этих центров, которые торгуют БАДами. И он звонит и пытается продать, чего-то втереть. Поэтому я не знаю, как это вообще понимать и что. Но на телефонном разговоре девушки и моем явно голос одного человека. Это 100%. Поэтому, друзья, будьте бдительны. Потому что получается, что мошенники уже сотрудничают с людьми, которые хоть и официально занимаются разводом, скажем так, дают рекламу по радио, но все-таки они сотрудничают, и получается, что сливая информацию, они дают, скажем так, базу людей, которых можно развести. Поэтому, если кому-то какие-то звонки, будьте внимательны, бдительны, не верьте ничему, побольше вопросов задавайте. И явно, когда много вопросов получает мошенник, он начинает путаться, париться и уже что-то придумать, и уже можно почувствовать неладное в разговоре. Самое лучшее оружие против мошенника – это как можно больше вопросов ему задавать. Так что вот так, друзья, будьте бдительны, не попадайтесь на мошенников. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир!